Море и берег. Заунывные причитания ветра, скрип шпангоутов, монотонное гудение турбин, и над всем этим, словно непроницаемый колпак, черная осенняя ночь. Открытый океан. В кубриках и каютах полумрак. Горят синие лампы, слышно неровное дыхание усталых людей да тяжкий грохот волн за бортом. Все это привычно, размеренно, сурово, и от этого никуда не уйдешь. Война. Через каждые 2 часа в духоту отсеков эсминца врывается через репродуктор голос командира. «Такой-то смене заступить на вахту!» И после паузы. «Ветер и шторм усиливаются. Леера в районе торпедных аппаратов срублены. По верхней палубе ходить осторожней». Оживают кубрики. Матросы собираются к люкам, ныряют в них, один за другим взлетают по трапам и помнят, по верхней палубе ходить осторожней. Вот она, стылая громада воды. Подошла, нависла, разбилась. Ух ты, держись, матросы! Хватаясь руками за обледенелые поручни, Пиклеванный лезет уже по 4-му трапу. Еще один и мостик. Здесь качает сильнее, ветер опрокидывает навзничь, потоки воды сшибаются, перекатываются под ногами. Но лейтенант знает, пусть тяжело, холодно, но, черт возьми, он любит стоять на возвышении вахтенного офицера и смотреть вперед, туда, где разбиваются кораблем водяные ухабы. На румбе так держать. Бекетов ходит с одного крыла мостика на другой, по извозчичьи хлопает рукавицами, сшитыми из серых волчьих лапок. «Эх, эх!» — крякает он, и вестовому, который принес ему кофе, говорит дружески. «Спасибо, Андрюша!» Потом, возвращая стаканы, осматривая горизонт, весело кричит рассыльному. «Будите штурмана! Кажется, вон там прояснило и показали звезды. Пусть определится!» Приходит штурман, обрадованно и торопливо протирает линзы секстанта. «Вега и Сириус», — опытным глазом определяет он и ловит отражение звезд на темные, словно закопченные стекла оптики. «Сейчас», — бормочет под нос, — «поймаю». На мостик, выбравшись из душных машинных недр, поднимается костлявый механик. Он так высок, что голова его и плечи уже показались в люке мостика, а ноги еще только перебирают первые ступени трапа. «Ну и жара», — говорит он, распахивая ворот комбинезона. «А у вас тут рай». Одетые в шубы сигнальщики в этот момент готовы обменять свой ледяной рай на тот раскаленный ад, из которого выбрался механик. Так проходит жизнь походного мостика, но за всем этим, простым и будничным, кроется другая жизнь. Она бьется в пульсах морзянки, в стонах приборов, что вслушиваются в толщу вод, протекает в неусыпном бдении сигнальщиков, которые всматриваются в бесноватую баламуть шторма. Пиклеванный живет этой второй жизнью. Его пальцы плотно сжимают бинокль. Сейчас он ответственен за все, что происходит на 32 румбах исчезнувшего во мраке горизонта. 4 рыболовных траулера вот уже какой день черпают в свои трюмы косяк сельди и никак не могут вычерпать. Где-то глубоко под водой, в сплошном мраке, сейчас валом валит жирная полярная рыба, но в этом подводном мире живут и гремучие шары мин. Быстрее акул проносятся хищные субмарины врага. Вот потому-то не слышит сейчас Артем разговоров на мостике, забывает о холоде и, не доверяя сигнальщикам, сам всматривается в мрачную долину океана. «На Рюрике видна щель света!» — докладывает матрос. «Что такое щель света? Пустяк. Но, может быть, этот свет уже заметил враг? Может, чья-нибудь предательская рука подает сигналы врагу?» «Передайте, — говорит Пиклеванный, — командиру траулера Рюрик, у вас виден свет с правого борта в районе спардека». Прославившийся на весь флот своим зрением сигнальщик Лемехов быстро отыскивает в темноте ныряющий на волнах силуэт Рюрика и отщелкивает во тьму приказ по клавишам фонаря. Скоро щель света пропадает, и Лемехов, закрывая фонарь от брызг, говорит своему соседу-пулеметчику. «А все-таки, что ни говори, а им труднее, чем нам». «Кому им?» «А вот им, всем!» И сигнальщик показал во тьму, где захлестанной мутной пеной трудились 4 траулера. «Мастер!» — кричат из трюма. «Эй, мастер!» «Где мастер?» — отзываются в темноте. «Позовите мастера!» — приближается зов. «Тетя Поля!» — говорят у рыбодела. «Иди, тебя кличут!» Господи, да что там стряслось такое? Подтянув повыше гремящие при каждом шаге заскорузлые от соли пуксы, Полина Ивановна спешит к рыбным трюмам. Ее ноги скользят по палубе, залитой рыбьей слизистой кровью. Высоко над бортами вихрятся сизые рассыпчатые гребни. На старости-то лет, думает боцманша, и молодо изогнувшись, что кажется почти невозможным при ее полной фигуре, она ныряет в люк. Здесь ее уже ждут засольщики. «Мастер, отрыбачили! Продукцию некуда складывать!» «Такой корабль большой и на тебе, некуда! Быть не может! А ты посмотри!» Она осматривает помещение. Чердаки действительно вплотную забиты готовой продукцией. Из консервного отсека тоже кричат, что еще осталось немного места, а дальше... «Хоть на голову клади», — образно заявляет старшина отсека, девушка в кокетливом халатике, отчего она похожа на медицинскую сестру. «Вы уж это там, как бы вроде, потеснитесь». Тетя Поля бежит к телефону, звонит в штурманскую рубку. «Анастасия Петровна, хоть на голову рыбу клади, все чердаки заполнены. Привыкла я на берегу, там-то что, а здесь, окромя палубы, и плюнуть некуда». Акуневич ее успокаивает, добродушно смеется. «Еще три захода, Полина Ивановна, сделаем, и на рассвете сдадим косяк другим траулерам. Как-нибудь там распорядитесь, чтобы поплотнее укладывали». Тетя Поля, направляясь к люку, заглядывает в салотопенную. Здесь жарко, и воздух пропитан испарениями рыбьего жира. Корепанов сидит возле котла, читает, раскачиваясь, потрепанную книгу. «Интересно?» — спрашивает она его. «Очень. Про то, как...» Сологрей уже раскрывает рот, чтобы начать рассказывать про то, как, но голова тети Поли занята другим. «Ты из этой партии печени, что гонишь, потом мне на пробу принеси. Ну, как у тебя дела-то?» «Да хорошо. Вот послушай, как ревет в котле. Я змеевик переделал, теперь...» На этот раз его прерывают авральные звонки, и тетя Поля кидается к дверям. «Трал поднимаем! Ты приди рыбу шкерить, помоги!» «Приду!» На палубе ее снова охватывают мрак, грохот, брызги. Вытягивая с морских глубин кошель трала и брызгаясь горячим паром, сипит лебедка. На корме распоряжается тралмейстер Шишмарев, хитроватый старик, который давно уже выплавался, но в трудное время снова пришел на траулер. Над разделочной площадкой гудит и трещит под ударами ветра брезентовый покров, скрывающий свет лампы. До этого шкерили рыбу в темноте, но после того, как одна неопытная девушка чуть не отрубила себе палец, решили работать при свете и для маскировки натягивать этот тент. «Ну как?» — спросила тетя Поля. «Наточили ножики?» «Нам Хмыров точил», — засмеялись девушки, занимая свои места у рыбодела. «Он за всеми за нами сразу ухаживает». «Угодник, бабий», — сказал ему мастер. «Девки вон только что в море вышли, а рыбу шкерит из парчей и лучше. Первым-то сортом 97% идет, а другие три, ты думаешь, чьи?» На воде уже показались черные доски поддона, и только это, пожалуй, спасло матроса от продолжения нагоняя. Кошель трала, нагруженный рыбным месивом, был поднят над разделочной площадкой. Старый тралмейстер дернул за какой-то одному ему известный тросик, и на палубу хлынул тяжелый серебряный дождь. «Ого-гой!» — загоготал Шишмарев, за всю свою долгую жизнь не отучившийся радоваться каждой удаче. Раздутые до чудовищных размеров глубоководные окуни, сильные юркие сельди, пестрые с тигровой шкурой зубатки, молочно-белая, плоская, как блин, камбала, пятнистая могучая пикша, мраморно-серая ледяная треска, и все это бьется под ногами, страшно выпучивая глаза, жадно дышит. «Начинай!» Хмыров, чувствуя, как быстро холодеет нижняя часть тела, погруженная в рыбный завал, лезет в самую его середину. Корепанов прибегает ему на помощь, и вдвоем они становятся на подброс. Погрузившись до пояса в сугроб живой рыбы, который зубами цепляется за клеенчатые штаны, они ловко орудуют пиками. Подхватив на острие какую-нибудь треску, а в треске этой полтора пуда весу, они бросают рыбину на узкий стол рыбодела, только и слышится «шлеп, шлеп». Шум волн заглушает дробный перестук ножей. Хмыров тоже берется за нож. Он работает здесь же, на палубе, прижимая рыбу ногой, прием норвежских рыбаков, которому научил его когда-то Никонов. Матрос изредка бросает взгляд на девушку, стоявшую неподалеку. С красным, словно обожженным лицом, она равномерными взмахами ножа распластывала живот треске, добираясь до истекающей жиром печени. «Но чего по сторонам смотришь?» — снова набросилась на него тетя Поля. «Вот бы тебя туда, на миноносец, а то совсем разленился с нами, с бабами. Эван, Эван, как их сердешных море швыряет! У пушек все, и спрятаться негде!» Так говорила она, совсем забыв о том, что одно и то же море бросает миноносец летучий и траулер Рюрик, и кому труднее, кто его знает. К вечеру следующего дня, закончив охрану траулеров, эсминец швартовался к пирсу маленькой неуютной гавани, затерянной на карте в излученных берегов. Давая последние обороты винтам, под горячими палубами устало вздыхали машины. Впервые за несколько суток откидывались в бортах броняшки иллюминаторов, и в кубрики врывался свежий воздух. А над водой гавани высились аспидно-черные скалы, в ущельях которых никогда не таял снег. Чайки оглашали окрестности печальными криками, вода в бухте была смутная, непрозрачная. Откинув на затылок мокрый капюшон, Пиклеванный подошел к командиру. «Товарищ капитан третьего ранга, разрешите до утра уволиться в главную базу?» Бекетов с мостика не сходил, стоял, привычно обхватив рукояти телефона, и смотрел с высоты, как матросы боцманской команды драили швабрами и без того чистую после шторма палубу. «А вы комнату уже получили?» — спросил он. «Все обещают». «Ну а когда дадут комнату? Свадьба?» «Конечно», — сказал Артем, но, вспомнив недавнюю ссору с Варей, спохватился — «Правда, об этом мы еще не говорили». Бекетов улыбнулся, но отрицательно покачал головой. «Нет, Артем Аркадьевич, в базу уволить не могу». И он пошел к трапу, на ходу давая указание своему помощнику капитан-лейтенанту Францеву. «Пора выстирать тенты, флаги сигнальщиком просушить, поручни окислились, мясо на рострах прикрыть, команде можно спать». «Товарищ капитан третьего ранга», — снова потерянным голосом начал Артем, — «Я смог бы вернуться к 11. «Я уже сказал», — ответил Бекетов, распахивая дверь в коридор салона. Пиклеванный раскурил папиросу, лениво осмотрелся. Ну и место. А вон барак, солдат рубит дрова, какой-то морской охотник, номер его 216. «Вахтанга Беридзе катер», — вспомнил лейтенант и печально вздохнул. «Зайти, что ли?» Радисты уже тянули на корабль телефонный провод. «С базой?» — спросил Артем, тоже потянув провод. «И с базой», — ответил старшина радистов. «Вот и позвоню», — решил Пиклеванный. Когда эсминец был подключен к береговой сети, он занял место у аппарата, долго кричал в трубку. «Алло! База! База! Соедините с поликлиникой флота! Поликлиникой! Да-да!» В трубке что-то шипело, потрескивало. Далекий женский голос ответил не сразу. «Поликлиника флота слушает». Артем сорвавшимся голосом спросил: «Мне Китежеву, Варвару Михайловну». Опять тоскливое ожидание. Пиклеванный терпеливо ждет, тыкая в пепельницу погасшим окурком. Думает: «А вдруг нету? А вдруг ушла?» Ему становится страшно. «Потому что люблю», — отчаянно решает он и слышит. «Китежева у телефона». «Варя!» — мгновенно просияв, кричит Артем. «Золотая моя, здравствуй!» «Что? Что? Не слышу!» «В шахматы перекинемся?» — предлагает, выходя из ванной, распаренный штурман. «Иди к черту!» — отпугивает его Пиклеванный и снова приникает к трубке. «Да нет, это не тебе! Это тут!» Варенька что-то говорит ему, но голос глушится расстоянием. Нет никакой возможности вникнуть в смысл ее слов, только один тон ее речи, ласковый и в чем-то укоряющий, заставляет Артема понять, что она уже не сердится на него, что она прощает ему, что она любит его. «Да, да, да, да», — время от времени повторяет он, боясь, что она повесит трубку. А ведь ему совсем не важно, что она там ему говорит, а вот голос, один голос. «Люблю», — снова думает он. Но когда разговор закончился, ему стало еще тоскливее. Он долго слонялся по кораблю, даже не снимая реглана, потом сказал дежурному офицеру, что сходит на охотник и скоро вернется. На охотник его не пустил часовой. «В чем дело?» — искренне возмутился Пиклеванный. «Вы же видели, что я сошелся с Минца, и... Вообще, что это значит?» Но едва он снова ступил на трап, как часовой снова крикнул «Назад!». «Ну тогда доложите старшему лейтенанту Беридзе, что к нему пришел его друг по училищу Пеклеванный». Дверь катерной рубки распахнулась, и на палубе появился старший лейтенант Беридзе. «Вах!» — сказал он. «Другом-то ты никогда мне не был, а вообще хвалю, что зашел. Пропусти его!» — приказал он матросу и пошел навстречу гостю, еще издали протягивая смуглую руку. Чувствуя, что его самолюбие сильно задето, Пеклеванный сказал: «Ну и вахтенный у тебя». «Это не вахтенный», — засмеялся вахтанг. «Это, брат, дисциплина такая. Что, не нравится?» «Да нет, все по уставу». «А я люблю устав. Ну ладно, проходи». Он пропустил его впереди себя в низенькую тесную каюту, наполовину занятую раскинутым столом. На столе лежал мелко нарезанный хлеб, стояла раскрытая банка с тушенкой, краснела пузатая жестянка с элем. На крохотном диванчике, положив на радиатор ноги в шерстяных носках, сидел скромно одетый пехотный офицер. Пригладив рукой светлые волосы, он как-то застенчиво назвался «Лейтенант Ярцев». «Ой, лучший друг!» — представил его вахтанг и достал из шкафчика третий стакан. «Наливать?» «Эль?» — никогда не пробовал, — признался Артем. «Выпили». «Ну как?» — спросил вахтанг. «Да ничего вроде». «Недавно», — сказал Ярцев, улыбнувшись, — «мне пришлось пить настоящий баварский мюншенер. Это куда лучше». «Где это вы его пробовали?» Вахтанг похлопал Пеклеванова по плечу. «Где? Лучше не спрашивай. Нам с тобой там не бывать». «Почему?» — сказал Ярцев. «Мы все там побываем. Рано или поздно, а побываем». «Вы что имеете в виду?» — спросил Артем. «Я имею в виду наши искони русские печенгские земли». «Но», — добавил вахтанг, — «уже без мюншенера». «И без егерей», — добавил Ярцев. Все рассмеялись, и Артем как-то невольно проникся уважением к этому скромному офицеру. «Ярцев, лейтенант Ярцев», — начал вслух вспоминать он. «Простите, вы не тот Ярцев?» «А какой тебе нужен?» — вступился вахтанг. «Вы простите меня», — повторил Артем, — «но я где-то слышал о Ярцеве-разведчике». «Может быть, и я», — уклончиво ответил пехотинец. Потом, явно переводя разговор на другую тему, спросил: «Вы знаете, что 17 августа президента Финской республики посетил Великий Молчальник?» «Кто этот Молчальник?» «Так зовут фельдмаршала Кейтеля», — пояснил Ярцев. «Интересно, что он посетил Маннергейма по личному указанию Гитлера, для того чтобы выслушать мрачное известие. Суоми отныне уже не считает себя связанной с Германией прежним договором. Я имею в виду договор между Рюти и Риббентропом». «Что ж», — заметил вахтанг, накладывая гостям тушенку, «после этого следует ожидать, что финны попытаются завязать с нами мирные переговоры». «Вполне возможно», — поддакнул Пеклеванный, «но только непонятно, зачем нужны нам эти переговоры». «Для мира», — отозвался Ярцев. «Но мир мы можем завоевать оружием, а не бумажкой». «А Эль-то крепкий», — сказал вахтанг, кивнув на Артема. Ярцев не улыбнулся и мягко возразил: «Ведь важно не то, что мы можем пройти Финляндию из конца в конец, а важно то, что, идя на переговоры, мы еще раз докажем финнам свое добрососедское отношение. И, по-честному говоря, финны не такой уж плохой народ, как у нас многие думают. Впрочем», — закончил он, — «время покажет». «За переговоры!» — предложил вахтанг, подливая в стаканы золотистый эль. Артем покорно выпил и стал прощаться. Тетя Поля возвращалась с траулера домой, неся в руке тяжелые пикши, поддетые за жабры на одну бечевку. Вот и окончен ее первый рейс. Не так уж и страшно все это. Сейчас другое страшит — одиночество. Все-таки что ни говори, а коли нету родного человека под боком, не сладко встречать старость. Детишек Бог не дал, — часто печалилась она. Война закончится, какого-нибудь сироту возьму. Все легче будет. Иногда она пыталась вспомнить свою молодость. Но в памяти почему-то остались только заливные поймы в цветах, паруса в солнечном мареве, да веселый перестук топоров на верфях. Еще вот помнит, как жемчуг собирала, как пела на вечеринках старины протяжные. Ну, и все, пожалуй. Зато с какой страшной явственностью вспоминается всегда последнее, совсем недавнее. И больше всего тот вечер, когда пришел Антон Захарович домой веселый, праздничный, оставили его на Аскольде по-прежнему боцманом. Неожиданно за ее спиной раздался чей-то голос. «Эй, хозяйка, не продашь ли рыбки?» «Сам поймай», — ответила тетя Поля, не обернувшись на голос, и вдруг обиделась. «Да что я тебе?» — крикнула. «Спекулянтка какая!» А когда обернулась, то увидела. Стоит перед ней солдат в старенькой шинели, без погон, на голове папаха потертая. «Да что ты, мамаша, я тебя обижать не хотел. Просто вот рыбки захотелось. Дай, думаю, спрошу». «Эк, невидаль, рыбка-то», — смягчилась тетя Поля. «Будто ты и солдат не из наших краев». Подкинул солдат тощенький мешок на спине, подошел. «Эх, мать ты моя», — сказал, — «два года в этих краях землю собой согревал. Уж оттаяла она или нет, не знаю. Из плена вот бежал, второй только день как на свободе». «Сердешный ты», — пригорюнилась тетя Поля, — «как же ты живым вышел оттуда?» «И не спрашивай», — отмахнулся солдат. «Кости все перебиты, зацинжал сильно. Меня, вишь, ты вчистую демобилизовали. На родину еду, на Псковщину». «Да ты бы сразу эдак-то сказал. У тебя и денег-то, наверное, нету». «И то правда», — весело согласился солдат. «Денег всего 4 рубля. Ну, думал, поторгуюсь». «Так пойдем ко мне. Эван коттедж мой стоит на взгорье. Пойдем уж чем-чем, а рыбой-то я тебя угощу. А ты в плену старичка такого не видывал? Величать-то его как прикажешь? Мацута, Антон Захарович». «Не припомнить. Может, ты видел, когда...» Пришел солдат в дом, сел у комода, осмотрелся. «Хорошо живете», — заметил. «Жили раньше», — ответила Полина Ивановна. «Заживем еще», — бодро откликнулся солдат. За столом, аппетитно обгладывая жареные куски рыбы, солдат рассказывал. «Сейчас, мать, дело такое, что только беги. Вот и бежит народ. Финский-то фронт, слышала, небось, словно шинель на мне по всем швам расползается. Наш брат пленный и пользуется. По лесам, горам да болотам только костры наши и светятся. А из плена-то самого на ура бежим, знаешь, как это? А вот, выведут нас, допустим, на работу. Мы уже все сговор держим. Ура! Крикнет кто-либо и в рассыпную. Ну, конечно, человек 5 не досчитаемся. Тут уж дело такое. Робкий лучше не лезь». «Робкий он у меня», — сказала тетя Поля. «А я тоже был из этого десятка. Коли жить под немцем не хочется, так поневоле осмелеешь. Тут такое уж дело, мать», — твердо повторил он, по-крестьянски собрав со стола крошки. И когда он ушел, этот солдат, тетя Поля вдруг почувствовала себя легче. Ночь проспала спокойно, а наутро проснулась с новым настроением. Ей все время казалось, что кто-то должен прийти. Она кого-то ждала, но кого? Вечером навестила дочку Аглаи и наказала старому смотрителю. «Ты, Степан, время от времени заглядывай ко мне. А вдруг придет он, а меня нету, я снова в море уйду. А я жду». «Кто придет-то?» — удивился Хлебосолов. «Ясно кто. Или не понимаешь? Невдомек мне». «Но это твое дело. Только заходи». И смотритель, внимательно посмотрев ей в лицо, сказал. «Ладно, зайду. Ты не беспокойся. Или вон Анфиску пришлю. У нее ноги помоложе».